Глава 23. «А где твоя машинка?» — поинтересовался Демьян, когда я села в его тачку. Он выгнал из гаража серебристый BMW и ждал меня снаружи, пока я на скорую руку приводила себя в порядок, раздумывая о том, не сошла ли с ума, согласившись поехать неизвестно куда вместе с этим психом. Вдруг он увезет меня подальше в лес, где не ловит связь, да там и оставит. Но, видимо, мой инстинкт самосохранения так и не проснулся. Или же меркантильная жажда легких денег оказалась сильнее. «Что еще за машинка?» — переспросила я, недовольно поморщившись, пристегивая ремень безопасности. «Не машинка, а серьезный автомобиль. 230 лошадок, между прочим. В автосервисе она. Если что, из-за твоего неадекватного поведения на трассе пострадал не только ты». «Из-за моего неадекватного поведения?» — с неверием переспросил Демьян. «Из-за твоего маневра мы оба могли погибнуть, а при неудачном стечении обстоятельств еще и зацепить с собой кого-нибудь». «Но никто же не погиб!» Я повернула голову и посмотрела на брата подруги, выгнув бровь. Его лицо красноречиво говорило все, что он думал обо мне в эту минуту. «То есть ты вот так легкомысленно относишься к своей и чужим жизням?» «Да нет же!» — раздраженно выдохнула я. «Как же ты меня достал! Знаю я, что была неправа! Знаю, что совершила ошибку! И больше никогда так не поступлю! Может, мне на колени перед тобой встать и умолять о прощении, чтобы ты, наконец, успокоился?» «Было бы неплохо!» — хмыкнул Демьян, скользнув по мне оценивающим взглядом. Наверное, уже представил в голове эту картинку, гад. «А карандаш тебе не дать?» «Зачем?» «Губу, чтобы закатал!» Демьян усмехнулся, продолжая плотоядно пялиться на меня, из-за чего я невольно занервничала. И без того находиться наедине с этим невыносимым гадом в тесном пространстве автомобиля было довольно волнительно и беспокойно. Неизвестно, что еще он мог выкинуть на мою голову. Наконец Демьян перестал сверлить меня глазами и, включив скорость, плавно выехал на дорогу. Его BMW имел механическую коробку передач, как и положено тачке гонщика. Мы покатили вдоль коттеджей поселка по направлению к городу. И я, испытывая странное удовольствие от происходящего, наблюдала, как Демьян уверенно переключает передачи. Признаться, я ожидала, что он прокатит меня с ветерком, покажет, на что способен. Захочет повыделываться или даже напугать меня в отместку за все хорошее. Но, на удивление, ничего подобного Демьян не делал. И, судя по всему, не собирался. Спокойно вел себе машину, думая о чем-то своем. И даже когда мы выехали на шоссе, Алинкин брат не попытался впечатлить меня способностями своего наверняка непростого BMW. От этого даже стало немножко обидно. «А почему ты так едешь?» Не удержавшись, спросила я. «Как так?» «Ну, так, скучно». «А как мне ехать? Весело?» «Ну, ты же крутой гонщик. Почему не покажешь класс?» Демьян скосил на меня глаза, наградив взглядом, в котором без труда читалось: «Кому я должен показывать класс? Тебе, ничтожество». Так и захотелось ему всечь. «Зачем без необходимости расходовать ресурсы машины?» Подтвердил он вслух мою догадку. «Все понятно», — кисло отозвалась я, сложив руки на груди. Страшно хотелось назвать его жлобом, но после сегодняшнего язык не повернулся. Да и неразумно было ссориться с тем, кто пообещал устроить меня на прекрасную высокооплачиваемую работу. А то мало ли что. Поэтому показывала свое отношение к брату подруги только взглядом. Но Демьян то ли не понимал, то ли не обращал внимания, спокойно продолжал вести машину, раздражая меня еще сильнее. «Так что там с твоим серьезным автомобилем? Насколько все плохо?» — спросил он, наконец решив нарушить гнетущую тишину. «Вмятина и царапина. Обещали через неделю исправить». Скупо отозвалась я. «В каком она автосервисе?» «Да я не помню, как он называется». «Почему меня это не удивляет?» Бесяче флегматично отозвался Демьян. «У меня записано вообще-то», — буркнула я, доставая из сумки телефон и отыскивая в заметках нужную информацию. Прочитала вслух адрес и название станции. «Я их знаю», — удовлетворенно кивнул Демьян и принялся тыкать пальцами в сенсорный монитор на панели машины, открывая контакты с номерами телефонов. Я, конечно, не стала тактично отводить взгляд, а с любопытством изучала мелькающие имена из записной книжки Демьяна, ловя себя на том, как же меня раздражает наличие в ней такого огромного количества девушек. Аля, Аня, Арина, Вера, Вероника, Лана, Леся, Марина 1, Марина 2, Марина 3, Наташа 1. Казалось, меня вот-вот разорвет от возмущения. Я так увлеклась подсчетом женских имен, что не сразу сообразила, зачем Демьян вообще полез в свои контакты. Отыскав, наконец, кого-то по имени Саня Красный, он позвонил ему по громкой связи. «Саня, здорово! Это Демьян. Как дела?» «О, Демьян, привет! Все хорошо. Ты как сам?» «Тоже все отлично. Я по делу. У тебя в сервисе машинка сейчас одна стоит. Мини-купер синий». «Да, есть такой. А что случилось?» «Его бы вне очереди как-то покрасить. Девушке на работу ездить надо». «Да не вопрос, Демьян, сделаем. Завтра к вечеру все будет готово». «Спасибо, Саня, выручишь. Если что, звони». «Да не за что, Демьян, и ты звони всегда, когда нужно». Связь оборвалась, а я шокированно глазела на невозмутимый профиль Демьяна. «Ты что наделал?» — строго спросила я. «Завтра вечером заберешь свою машину». «Так у меня нет денег, чтобы рассчитаться за ремонт!» Расстроенно всплеснула я руками. «Думала, как раз за неделю где-нибудь найду». «Деньги будут, не переживай». «Интересно, откуда? Ты меня, что ли, проспонсируешь?» «Это не потребуется». Склонив голову на бок, я посмотрела на брата подруги совершенно по-новому. Стало жутко любопытно. Может, не такой уж он и придурок?